Одно из того, чему посланник, саллиллаху алейхи вассалям, придавал огромное значение в своей жизни, это воспитание молодых людей. С молодыми у него были особенные отношения. Ведь у молодых есть жизненная сила, которая обновляется в умме. Пророчество Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, было ниспослано в молодости. Первый, кто уверовал в него, это молодой юноша. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я завещаю вам хорошо относиться к молодым, у них мягкие сердца. Я послан с истинной великодушной верой. Молодые приняли присягу, а взрослые отвергли». Первый, кто уверовал в пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был юноша. Эта умма состояла из молодых людей и устанавливалась ими. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, завоевал Мекку, то оставил над ней смотрящим Аттабу ибн Усайба, молодого юношу, ему был 21 год. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пожелал отправить в Медину вместо себя человека для обучения людей до переселения, то отправил молодого Мусаба ибн Умейра, который ранее был заблудшим, а ислам возвысил его на уровень размышления так, что он стал посланцем пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это было важным и решающим делом в отношении всего ислама. И пророк, алейхиссаляту вассалям, возложил его на плечи одного из молодых. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назначал молодых на степень предводителя даже в знаниях. Ибн Аббаса спрашивали, а он был молодым, приблизительно 15-летним юношей. С ним советовались в толковании Корана, в толковании аятов. Еще Ибн Аббас говорил: «Лучше вас о запретном и дозволенном», знает Муаз ибн Джабаль. Муаз ибн Джабаль умер во время правления Умара ибн Хаттаба, когда было ему 33 года. То есть, значит, во время посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, Муазу было около 15 лет. Это все дает нам понять, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, придавал значение молодым. Усаме ибн Зайду пророк, алейхиссаляту вассалям, дал знамя и отправил предводителям в большом войске, а ему было 17 лет. Если мы сравним это с нашим временем, то увидим, что многие молодые не знают свою истинную роль. Если обратим внимание на слова, сказанные посланником, саллиллаху алейхи вассалям, молодым людям, то найдем, что все эти обращения очень значимы. Молодые люди являются продолжением человечества в этой жизни. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поражался стремительности молодых, а также их легкомыслию. Когда пророк, алейхиссаляту вассалям, был возле Мекки и муэдзин читал азан, он услышал молодых людей, которые издевались над азаном, пытались подражать. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел позвать их, там было 10 человек. Он заставил каждого из них читать азан. Когда второй из них прочитал азан, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «У тебя красивый голос». Его звали Абу Махзура. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел ему вступить в харам и прочитать там азан. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сразу назначил его муэдзином харама, Мекки, самой высокочтимой мечети на земле. Этот мальчик недавно издевался над азаном, но у него был красивый голос. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, распорядился назначить его на такой почитаемый пост. Во всем этом есть указание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что подросток, когда его назначают ответственным, ставят в каком-либо деле главным, спешит, старается сделать лучшее, порученное, достичь успеха. Пророк, алейхиссаляту вассалям, также делал следующее наставление. «Кто может содержать жену, пусть вступает в брак, а кто не может, пусть соблюдает пост. Поистине это уменьшает желание». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пояснил, что у молодых есть такое желание. Если человек будет следовать таким своим желаниям, то потеряет разум. В хадисе сказано: «У молодых мягкие сердца». Пророк, алейхиссаляту вассалям, желал, чтобы молодые люди направляли все свои силы на дозволенное, для освобождения разума, для улучшения отношений с Аллахом, свят он и велик. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Наиболее любимое творение Аллаха — это молодой человек с красивой внешностью». Для молодого человека, направляющего свою молодость на поклонение Аллаху, бывает высокая степень перед Аллахом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, есть 7 категорий людей. Они будут находиться в тени Всевышнего в тот день, когда другой тени не будет. Один из них – это молодой человек, который вырос в поклонении Аллаху. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также придавал высокие статусы девушкам. Когда направлялись в сражение в Хайбар, пришла одна девушка, Умайя аль-Махзумия, и сказала, «О посланник Аллаха, возьми меня с собой». Он спросил, «А что ты будешь делать?» Она ответила, «Я буду носить воду и лечить больных». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, взял ее с собой. Она сделала свое дело в Хайбаре, а когда завершилось сражение, пророк, алейхиссаляту вассалям, надел на нее ожерелье. Эта молодая девушка гордилась тем, что ожерелье надел на нее сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и говорила своим подругам, когда повзрослела, чтобы, когда она умрет, ожерелье положили вместе с ней. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был на пути в Табук, сподвижники увидели молодого человека, пасущего овец, и сказали, что если бы этот молодой человек был бы на пути Аллаха, то в этом было бы благо, на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Если он помогает семье, то он на пути Аллаха, если он работает для себя, то и тогда он на пути Аллаха». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хотел сказать этим, что роль молодого человека в этой жизни может быть хозяйственной, может быть связанной с наукой. Рекомендуется не унижать, не презирать какую-либо роль молодого человека, поскольку каждый занимается важным делом, каждого своя роль в этой жизни.